Известна причина консервации центра. Война. Война между империей и союзом Джори. Алия, в твоем распоряжении есть изображение представителя союза Джори. Да, вывожу проекцию. Секунда, и прямо посреди рубки появилось изображение самых обычных людей, мужчины и женщины, эльфа и эльфийки. Покажи мне представителей империи. Миг, и рядом с изображением людей и эльфов появляется объемная проекция еще двух пар существ. Таких разумных мне пока еще встречать не приходилось. Внешне, похоже на гуманоидов, со спины, так и не отличишь, а вот лица. Я бы сказал, что их предками были кошки. Обе представленные моему вниманию расы были очень похожи друг на друга, разве что одна пара выделялась рысьими ушами и была более массивной. Алия, самоназвание этих рас, Ксяш и Спалиш. Короче, приплыли. Оказывается, в незапамятные времена эльфы и люди воевали с какими-то кошками. Кто победил, не ясно, но если верить существам, то сейчас на планете, куда, скорее всего, рухнула часть центра, живут люди, причем только люди и никого больше. Вот только уровень их развития, позднее средневековье, а это значит, они потерпели поражение, или нет. В общем, понятно, что ничего не понятно, и особо доверять местному Искину мне как-то не с руки, кто его знает, что завтра может прийти ему, или ей, на ум. Сработают какие-нибудь незамеченные существами закладки и устроит эта железяка мне маленький геноцид, для одного, отдельно взятого представителя человеческой расы. Надо отсюда делать ноги, от греха подальше. Но сначала, ну да, все стандартно, сначала я занялся мародеркой, тупо выгребая из всех кают все маломальски ценное. Это уже потом, чуть позже, я понял, что вел себя как полный идиот, но тогда мне казалось это единственным верным решением, а ведь я даже не подумал о том, как я стану совсем награбленным выбираться из погребенной на 150-метровой глубине базы. В чувство меня привели существа, сообщив, что им удалось снять информацию со все еще висящих в системе спутников. И она оказалась довольно интересной. Планета оказалась не такой уж заброшенной и отсталой, ее периодически посещают космические корабли. Вот только чьи они и с какой целью прилетают, информации нет. Да и Искин оказался совсем даже не фанатиком, и ему, или ей, я так и не определился, было откровенно наплевать на итоги отгремевшей полтора десятка тысяч лет назад войны. Тем более, что центр только числился как военный объект, а по сути своей оказался научно-исследовательским. И вы ни за что не поверите, что именно тут исследовали. Ладно, начну сначала и перескажу историю, выданную мне Искином. История этого центра началась задолго до войны, как бы даже не за несколько тысячелетий, еще тогда, когда в этом секторе галактики никто не знал и даже не слышал ни о Джоре, ни тем более о людях. Произошло это в самом начале становления империи, ну по меркам вселенной, тогда Ксяши и Спалиши только-только объединились, не прошло еще и тысячи лет, став единой нацией и очень удачно дополняя друг друга. Объединение произошло довольно мирно, да и было оно скорее на бумаге, полной интеграции всех сфер жизни так и не произошло, а причина этому в разных, скажем так, прямо противоположных путях развития двух рас. Ксяши шли по пути научно-технического прогресса, а Спалиши, в свое время, предпочли путь духовного развития, или ментального, а если проще, то некую усеченную форму магии. Скажу честно, для меня подобное сообщение стало шоком, я никак не ожидал, что в нашей галактике, в нашей вселенной есть место и для нее. Но Алия довольно быстро развеяла мои восторги, все оказалось немного проще, той магии, с которой я уже знаком, у Спалиши не было, а вот что-то вроде экстрасенсорных способностей было в избытке. Соединение, казалось бы, несоединимого, дало резкий толчок в развитии обеих рас. К тому времени ареал расселения Ксяши составлял всего две звездные системы, а Спалиши так и вообще удовлетворялись одной единственной планетой. У Ксяши были технологии, позволяющая им, пусть и медленно, очень медленно, путешествовать между планетами, а межзвездные перелеты вообще занимали годы, а то и десятилетия. Спалиши же владели методиками моментального перемещения, но только в пределах одной своей планеты, этакие магические порталы. В общем, очередная дальняя экспедиция Ксяши наткнулась на симпатичную планету. Это и была планета кошек, спалиши. Само собой, при первом контакте немного постреляли, Ксяши из своих пушек, а спалиши вполне удачно накрывали их корабли на орбите и высадившихся десантников на планете с помощью своих порталов. Войнушка закончилась очень быстро, и тем и другим было что предложить друг другу. Прошло всего около 300 лет, и расы уже жили мирно и дружно, даже что-то вроде союзного правительства создали, а потом и вообще, правящие роды решили породниться. Благо, что медицинские технологии ушастиков рыси и способности кошечек позволяли решить вопрос с генетическим несоответствием и гарантировали наличие здоровых потомков. В какой-то голове созрела идея, что для новой расы нужна своя планета, которая и станет столицей для двух рас. К тому времени ученым уже удалось объединить достижения и тех, и других, так в империи появился гипердвигатель. Полеты, ранее занимавшие годы и десятилетия, сократились до дней и недель. Казалось бы, вся галактика открыта для экспансии. Ксяши, как более непоседливые и любознательные, ринулись на покорение космоса, имея негласный приказ искать подходящую планету. Так разведчики и оказались в этой системе. Совершенно случайно приборы корабля зафиксировали выброс ментальной энергии на орбите четвертой планеты. При тщательном исследовании обнаружилась нестабильная космическая аномалия, заинтересовавшая ученых. Так на орбите планеты появился центр. Сначала это был исследовательский корабль, потом небольшая научная станция. Но шли годы, исследования продолжались, станция разрасталась, тем более, что она приносила немалые плоды в виде новых технологий на стыке науки и магии. Исследователи уже давно вычислили периодичность работы аномалии и начали засылать через нее сначала автоматические зонды, а потом и команды исследователей. Раз в 50 лет аномалия открывалась, и разведчики передавали на родину информацию, которую обрабатывали и искали ей применение десятки научных лабораторий и институтов. В общем, со слов Искина, вырисовывается достаточно благостная картина. Две мирные расы сообща трудятся, живут и развиваются. Десятки заселенных планет, сотни исследованных систем, наука и техника, развивающиеся семимильными шагами, новые, невозможные технологии и небывалое интеллектуальное развитие. Спалиши, как более подготовленные, начали уже выходить к границам классической магии, позволяющей влиять на реальность одной только силой мысли, создавать из ничего, а ксяши вплотную приблизились к уровню доконтактных спалишей, когда в пространстве появились бжори. Кто прав, а кто виноват во всем случившемся? А хрен его знает. Изначально бжори были слабее, и империя навешала им неслабых кренделей. Бжори ушли. Возможно, их бы и добили, но империя так и не смогла определить, откуда они приходили. Теорий было много, но серьезно заниматься ими никто не хотел. Империя уже возомнила себя великой и непобедимой. А потом бжори вернулись. Они смогли творчески переработать немногие доставшиеся им трофеи и не только освоить их, но и улучшить. Главной бедой имперцев было то, что обе расы были долгожителями, 500-700 лет жизни было нормой, рождаемость низкой, и подавляющее количество населения прекрасно помнило, как их флоты гоняли по галактике взорвавшихся дикарей. Но и бжори это тоже помнили и не простили своего унижения. Свои первые удары предки людей нанесли не по флотам и военным базам, а по производственным мощностям и столичной планете, уничтожив научно-технический потенциал противника и элиту империи. На этом данные Искина заканчиваются. Что было дальше, никто не знает, хотя предположить и нетрудно, если вспомнить, что на этой планете живут люди, на мою бывшую родину, Маги аборигенов умудрились затащить тысячи эльфов и людей, которые и поныне вполне мирно там сосуществуют. В общем, картина вырисовывается вполне себе ничего. Иногда, общаясь с Искином центра, я ловил себя на ощущении, что разговариваю с разумным существом, а не с компьютерной программой. С каждым днем, проведенным на базе, мне становилось все сложнее контролировать себя и свое эмоциональное состояние. Доктор обозвал мое состояние дефицитом общения и попенял мне, что я все еще продолжаю воспринимать его и его коллег как бестелесный голос, и заметил, что это может привести к шизофрении. Короче, мне стало ясно, что с моим затворничеством пора заканчивать, а то крыша совсем поедет. Да и делать мне в центре уже, по сути, нечего. Большая часть хранящейся на кристаллах накопителях информации Алии оказалась безвозвратно утерянной, и ничего нового с их помощью я узнать уже не смогу. Да и почистили эти кристаллы перед консервацией центра очень хорошо, оставив на них только общие сведения. Как-то использовать, восстановленное существами, оборудование, я тоже не могу. В местной технике я не разбираюсь, да и в магии, совсем не знаток, так, что же говорить о технологиях, созданных на пересечении этих, столь разных, направлений. Так что, держит меня на базе только одно, невозможность ее покинуть. Как выяснилось, у меня над головой не просто 150 метров грунта, а 150 метров, спекшихся в одно целое горных пород, которые сейчас, в час по чайной ложке, копают пара, чудом сохранившихся, на базе дроидов. Но они для таких работ совсем не предназначены, вот и копают они мне выход уже второй месяц, а я спасаюсь от скуки в одном из тех самых странных устройств из двух гигантских бубликов, которые оказались чем-то вроде установки виртуальной реальности, предназначенной для обучения и развития способностей к магическому оперированию у спалишей. Нахожусь я в этом устройстве под плотным наблюдением доктора Искина, причем каждый из них преследует, в этом деле, свои интересы. Алию заинтересовали те немногие магические практики, которым я смог в свое время научиться, а доктору интересно понаблюдать, как развивается моя ментально-энергетическая структура и сознание. Если честно, то я понятия не имею, что там с первым, а вот распараллеливать свое сознание на три независимых друг от друга потока, я уже научился, так что, я теперь как Юлий Цезарь, могу заниматься сразу тремя делами одновременно. Как поведал мне доктор, это в большей степени заслуга того самого модуля ментального управления, что мне в свое время подправили и обновили. Из совершенно мне непонятных объяснений доктора, я уяснил, что этот модуль что-то вроде виртуального мозга, размещенного в моем ментальном поле. Звучит, конечно, заумно и непонятно, но никак лучше я это объяснить не могу, хотя доктор и пытается мне вдолбить что-то там про многомерность и возможность оперировать сознанием на разных слоях мироздания. Но зато у меня есть огромные подвижки в магии. Я уже достаточно свободно формирую щит воздуха, могу не слабо приложить с помощью воздушного кулака и легко держу в воздухе металлическую болванку, весом в 1,5 килограмма, около 5 минут. Конечно, на фоне, даже студентов-первокурсников, преснопамятной Академии магии это выглядит как детские забавы, но для меня это много, очень много. А вчера мне удалось в течение целых 10 секунд. Напрямую, одной только силой мысли управлять маленьким дроидом-уборщиком, который, кстати, для подобных манипуляций вообще не приспособлен. В общем, расту как маг-менталист, или в терминах существ Искина, как ментат. Может возникнуть закономерный вопрос, а на кой оно мне все это сдалось? Кого я собрался тут бить воздушным кулаком или от какой пули спасет щит воздуха? Отвечу. Как оказалось, все, что я тут понабрал, все эти скафандры, персональные Искины, все эти дроиды и прочие, они управляются мысленно, по-моему, с помощью ментальной магии, вот я и нарабатываю такие навыки. Тем более, что все это уже давно заряжено и готово к применению. Я даже те технические артефакты, что вытащил из умирающего мира и то смог зарядить, тем более, что они как раз из этого центра и были, хоть и устаревшим это оборудование считалось, но еще вполне рабочее и даже эффективное, в той или иной степени. Кстати, Алия помогла мне понять и разобраться, что же именно я вытащил. Металлические шары оказались дроидами в транспортном положении. Маленькие были ремонтными и сервисными, правда заточенными на узкий круг оборудования, а самые большие, метровые, оказались боевыми, так что, теперь мне надо научиться ими управлять и я стану вооруженный очень опасен. Искин продемонстрировал мне пару виртуальных сражений, с применением этой техники, и скажу честно, впечатляет. По крайней мере, эта парочка свободно раскатает танковый взвод или ссадит с небес на землю эскадрилью земных истребителей. С гробами тоже все стало ясно, но тут, как выяснилось, номенклатура несколько шире, хотя и она особым разнообразием применения не отличается. Все три параллелепипеда оказались законсервированными транспортными средствами. Как говорится, весь спектр применения – земля, вода и воздух, а если проще, то универсальные средства передвижения, которым абсолютно все равно, в какой среде перемещаться и отличаются они только своими размерами и грузоподъемностью. Но и эти ящики на колесах управляются мысленно, я их пока даже в рабочее состояние перевести не могу, не хватает навыков. Но я тренируюсь, упорно, тренируюсь и есть надежда, что через неделю-две, я уже смогу прокатиться на инопланетной тачке. В общем, хотя я и был, вроде как, занят целыми днями, но я был не в своей тарелке из-за отсутствия нормального общения с живыми людьми и тут уже никакие ухищрения не помогают. В этот день произошло сразу несколько значимых событий. Ранним утром меня разбудил инженер, сообщив, что дроидам наконец-то удалось пробить ход наверх. Пока я завтракал и приводил себя в порядок, Искин тоже отметился, уведомив меня, что спутники зафиксировали выход из гиперпространства, на самом краю системы, неизвестного космического корабля. Если честно, но на меня это сообщение произвело мало впечатления, ну прилетел корабль, ну и что, я уже знаю, что такие гости тут не редкость и глупо надеяться, что даже если они и приземлятся и я смогу до них добраться, то они возьмут меня на борт, на кой им сдался дикарь на борту. А вот на существ это известие сработало как ядерный взрыв, такого ажиотажа я с их стороны еще не видел. В общем, попросив Алию, по возможности, наблюдать за пришельцами, я уже через 5 минут забыл об их существовании. А в обед у меня случился прорыв в моих тренировках, выглядело это так, будто в моем сознании рухнула какая-то плотина, я легко взял под полный контроль сначала дроида-уборщика, потом перевел в рабочее состояние одно из транспортных средств, к сожалению, покататься мне на нем так и не удалось, слишком большим оно оказалось для помещений центра. Больше всех, наверное, даже больше чем я сам, этому моему прорыву радовался доктор, он заявил, что я смог, наконец-то, полностью взять под свой контроль тот самый пресловутый модуль ментального управления и теперь мне будет намного проще с ним управляться и я смогу усвоить еще несколько гипнограмм из загруженных мне курсов. Не знаю, может быть он и прав, то я теперь ясно и отчетливо вижу как подсоединиться и как управлять окружающим меня оборудованием. Достаточно только положить руку на тот или иной механизм, сосредоточиться и через пару минут я уже могу его использовать. Скажу честно, это круто. Это знание приходит откуда-то извне, как будто я подключаюсь к какой-то всеобщей базе знаний. Для интереса я попробовал поработать с одним из персональных искинов и каково же было мое удивление, когда уже через 30 минут я установил с ним связь и он безоговорочно принял меня как своего хозяина. Но вдоволь наиграться и натешиться своими новыми возможностями мне не дали. Доктор погнал меня в череп, все так же сиротливо стоящий в одном из помещений центра. Ему, видите ли, надо срочно провести обследование моего бедного организма. Ну что же, надо значит надо, тем более, что и я совсем даже не против понять, что со мной такого произошло. Я занял трон и расслабился. Пока доктор что-то там выяснял, я, из чистого хулиганства, попытался установить контакт с Искином этого устройства. И мне это удалось. Нет, он не стал мне полностью подчиняться, но вот шарится в его базе данных, я теперь могу совершенно свободно, и теперь я понял, что за уникальный инструмент попал мне в руки. У меня даже мелькнула мысль, что существа и сами-то не знают всех возможностей того, что они смогли изготовить. Так, стоп, а кто мне сказал, что это их устройство? Я начал аккуратно вскрывать ячейки памяти этого, теперь даже и не знаю чего, пока не дошел до самых старых. Да, вот оно. Череп и город в том мире появились задолго до прибытия туда существ. У меня даже возникло чувство, что и мир-то тот начал образовываться именно вокруг этого объекта. Странно все это, хотя, а ведь мне никто и никогда не говорил, что череп и город – продукт деятельности существ. А чей же тогда? Какой-то еще более древней и развитой расы. Богов. А черт его знает. Зато я теперь знаю одно, если мне суждено покинуть эту планету, то череп я заберу с собой. Такая штуковина нужна самому, а с его возможностями, я рано или поздно, но разберусь. И вот что еще интересно, из кин-центра, череп не видит, от слова вообще, как будто его здесь и нет, а из кин-черепа, наоборот, видит Илью и даже более того, он свободно шарится в ее памяти и системах, а потом еще и делится со мной всей добытой информацией. Еще в самые первые дни, как только из кин-центра смог установить связь с оставшимися на орбите планеты спутниками, один из них был перенаправлен на изучение планеты и жизни на ней, так что, раз в 6 часов мы получали кое-какую информацию с поверхности, постепенно составляя карту планеты, определили наше месторасположение, а я подбирал подходящие поселения людей, куда я направлюсь сразу, как появится такая возможность. И что? Вот уже месяц, как дроиды пробились на поверхность, а я все еще сижу под землей и непонятно, чем занимаюсь. Нет, чем занимаюсь, оно, конечно, понятно. Непонятно, почему я еще не в каком-нибудь местном городе, тем более, что у меня уже все готово, я даже одежду, оружие и кошелек на первое время приготовил. Ответ на этот вопрос прост, я боюсь, что этот мир станет моей тюрьмой, что я не смогу вырваться за его пределы, а я ведь уже в полной мере вкусил всех прелестей высокоразвитой цивилизации, почувствовал, так скажем, вкус. И мне очень не хочется оставаться здесь или возвращаться в герцогство. Да еще и этот корабль, продолжающий висеть на орбите, каждые 3 дня с него стартует небольшой челнок, проводит на планете несколько часов и возвращается обратно, как будто он что-то выгружает, или наоборот, загружает. Я прекрасно понимаю, что попусту теряю время и мне надо со всех ног рвать отсюда к этому челноку и всеми правдами и неправдами напрашиваться к этим инопланетянам. Но что-то останавливает меня, не пускает, какое-то подспудное чувство опасности. Но все же, я решился. От погребенной базы, до ближайшего городка всего каких-то 50 километров, вот я и решился его навестить, провести предварительную разведку и попытаться выяснить, что местные знают о пришельцах и знают ли вообще. Дроиды прекрасно замаскировали выход из центра. Ни один человек, если он в здравом уме, не полезет в эту нору, так что я ничем не рисковал, поднявшись на поверхность. Конечно, со временем, если мне придется здесь обживаться, то вход на базу надо будет переделать, может быть вообще, построить над ним какой-нибудь домишко, а пока и так сойдет. Сегодня мой первый выход в люди. Подаренный мне когда-то существами артефакт, под названием лингвоанализатор, давным-давно занял полагающееся ему место, так что, с взаимопониманием проблем быть не должно. Я еще раз себе осмотрел, а что, вполне в тренде, как когда-то говорили на земле, добротный дорожный костюм, легкая кольчуга, вот только мало кто знает, что ее и из крупнокалиберного пулемета хрен возьмешь. За спиной меч, На поясе пара кинжалов, кошелек с парой десятков разнокалиберных монет из пяток драгоценных камешков, помельче да поплоше. На плечах просторный кожаный плащ с капюшоном, а под ним небольшая котомка с минимумом запасов. В общем, вполне обычный путник, не из богатых, но и не нищий. Оружие дает понять, что я вполне в силах за себя постоять. Костюмчик, конечно, слегка отличается от местной моды, но так я себя за здешнего уроженца выдавать и не собираюсь. Тем более, что в эти времена сотня километров уже невообразимо далеко, а поездка из деревни в город на ярмарку за десяток километров – целое событие и приключение, так что назовусь каким-нибудь мелким дворянчиком из вымышленной страны Лимпопо, пущай проверяют, тут и мои монетки вполне в жилу придутся. Курса валют тут еще нет и не скоро появится, а размен денег происходит по весу, так что особого ажиотажа мое появление вызвать не должно, хотя определенный интерес, конечно, вызовет, особенно у местных элит. Ладно, проблемы будем решать по мере их поступления, а пока, легкой походкой, насвистывая какой-то мотивчик, я начал пробираться из леса, где оказался выход с базы, к расположившейся рядом дороге. 19 глава. Вот уже второй месяц я живу в городке с веселым названием Лилимур. Почему его назвали именно так, я не знаю, да и никто не знает, особенно если учесть, что сей город является стольным градом местного маркиза, с вполне пристойным именем Гор, или маркиз Тенгор. Городок этот небольшой, не маленький, постоянно тут проживает около 5000 человек, или хома, как они себя называют. Но мне привычнее именно человек и люди, так что именно так я и буду говорить, а то на Homo sapiens местные как-то не тянут, разве что Homo erectus, и это совсем не от человек прямоходящий, а именно от erectus, потому как в городке нет ни одного театра, да даже шапито и то нет, зато полтора десятка борделей. И это если учитывать только организованных сотрудников, причем обоих полов, а сколько просто любителей, я и представить боюсь. Такое ощущение, что весь город трудится в колено-локтевой позе. Не знаю, может быть, это и мое предвзятое мнение. После несколько патриархальных нравов моего герцогства, все может быть. Но мне уже раз 10 пришлось отбивать кулаки об смазливенькие рожи местных толерастов, подкатывающих с, в их понимании, очень интересными предложениями. Сам городок расположился на берегу большой бухты. Маленькие, утопающие в зелени садов домики, смотрящие своими окнами на неширокие, метра 3, улицы, по которым, правда, совсем не рекомендуется ходить, а в крайнем случае, советую держаться как можно ближе к ее середине, потому как местные жители предпочитают выплескивать помои и содержимое ночных горшков прямо из окон, на дорогу, ничуть не заботясь, что по ней в этот момент может кто-то идти. Такое впечатление, что понятие канализация, септик и золотарь здесь неизвестно. Замок местного сюзерена расположен в километрах в полутора от городских стен и представляет собой классический образчик укреплений раннего средневековья. Пара больших двухэтажных строений, сложенных из грубых блоков, одинокая башня, выполняющая роль дозорной и сигнальной, и все это огорожено 6-метровой стеной из тех же каменных блоков. В общем, грубо, мрачно, грязно и совсем не креативно. Вот в такую вот дыру меня занесло. Единственное, чем примечателен городок, помимо своих борделей, само собой, это ежемесячной ярмаркой, на которую стекаются сотни торговцев со всех сторон, а бухту наполняют десятки торговых судов, от огромных галер с тремя, а то и пятью рядами весел, до пузатых трехмачтовых каравелл и маленьких весельных яликов. Эти 3 дня, пока длится ярмарка, город преображается, а из замка появляются стражники, зорко следящие за порядком, ну и собирающие налог в пользу маркиза. Я, если честно, то и задержался-то в этом городишке, только из-за ярмарки, очень уж сладко рассказывают о ней местные. В город-то я пришел на 2-й день после ее завершения. Вот и сижу, жду следующий. Торговцы, они априори больше знают, больше где бывают, да и сбор всевозможных слухов и сплетен, это их амплуа. Так что, если кто и знает о пришельцах, так это именно они. А о том, что ярмарка вот-вот начнется, говорит лес мачт в бухте, который увеличивается с каждым часом, да и на поле, между городом и замком уже начали разворачиваться караваны и обозы. Второй день плотники стучат топорами, строя навесы, загоны для животных и еще черти что. На улицах города появились, пока еще редкие, патрули. Матросики-то с кораблей уже сошли, они ждать начала ярмарки не будут и уже обживают трактиры, таверны и бордели. Ну и я само собой устроил себе забег по злачным местам. Матросы народ простой и бесхитростный, тем более, когда хорошенько расслабится и поддаст, тут языки-то и развязываются. Вы не представляете, сколько баек я наслушался за последние пару дней, сколько раз я угощал и сколько раз мне, по пьяни, клялись в вечной дружбе, но то, что мне было нужно, я так и не услышал, а спрашивать напрямую, я как-то остерегаюсь. Да и как об этом спрашивать? Что-то типа, браток, а ты ничего об инопланетянах не знаешь, куда они летают, где? Вот то-то и оно. Как вы думаете, с чего начинается ярмарка в этой дыре? Как сообщают об открытии? Вы, наверное, думаете о каком-то сигнале, трубах там, колоколах, а может представили, как от замка разбегаются глашатаи и зазывают жителей и гостей на торги. Так вот, вы ошибаетесь. Я никогда не думал, что открытие самого настоящего базара можно превратить в мерзкое и кровавое зрелище. Ярмарка в этом Лилимуре началась с казней. И ведь народ повалил, повалил посмотреть, как людям отрубают руки, как рвут ноздри и клеймят, как четвертуют и вешают. Вот и стало понятно, что это там такое непонятное строили плотники. И ведь еще и детей с собой тащат, еще и повыше их поднимают, чтобы им лучше видно было. Нет, я не ханжа и необходимость смертных казней понимаю и знаю, что иногда без них никак и ни один десяток людей и не совсем людей по моему приказу отправились на эшафот. Но никогда, слышите, никогда, ни в баронстве, ни в герцогстве, не устраивали из смерти шоу. А ведь и маркиз, вместе со всем своим семейством приперся, этот жирный Боров устроился на специально построенной трибуне, и свою худосочную, чахоточную жену притащил и троих детей. Не знаю, показалось мне или нет, но, по-моему, он упивался болью и смертью людей. Я ни в жизнь не поверю, что надо было вешать 13-летнего паренька за то, что он поймал в лесу пару кроликов, или отрубать руку 40-летней женщине за то, что она собирала сухие ветки в том же лесу. Будь моя воля, я бы этого маркиза собственноручно на кол посадил, ведь просили его, умоляли пощадить, так нет же, сука. И что самое противное, парочку грабителей, что поймали над телом какого-то неудачника, только высекли, да нагнали. Правда, хорошо высекли, видно было, что палач свою работу выполнил с удовольствием, ублюдков чуть ли не на руках от бревна уносили, видать, какие-то свои счеты. В общем, начало ярмарки испортило мне настроение на весь день, и я, бродя меж торговых рядов, отмахиваясь от зазывал, я поглядывал на замок маркиза и раздумывал, как бы ему красного петуха запустить, а может, просто в гости наведаться, так сказать по-свойски, как дворянин к дворянину, да и прирезать эту свинью. Ладно, к черту этого. Изделие номер два. Я тут ненадолго, следующей ярмарки я уж точно дожидаться не стану, хватит уже, насмотрелся. Чтобы как-то отвлечься, я зашел в первую попавшуюся торговую палатку. И надо же было такому случиться, оказалось, что тут торгуют оружием и доспехами. Ну, то, что тут называют доспехами, у меня ничего кроме слез и смеха не вызывает. Плохое железо в палец толщиной, в таком ходить-то невозможно, что уж говорить о сражаться. Да, если честно, то и оружие не лучше, в основном дробящее ударного действия. Короче, всевозможные топоры, секиры, клевцы, да молоты, да еще местная разновидность цепов. Тут же, Прямо за палаткой расположилась и кузня, в которой немолодой кузнец ковал всякие бытовые мелочи по заказу местных крестьян. Ну там подковы, ножи да гвозди. Ковал он все это добро из откровенного металлолома, грудой сваленного тут же. Поломанные топоры, изувеченные мечи, устрашающего вида, пробитые доспехи, в общем ничего интересного. Я уже собрался уходить, когда мое внимание привлекла торчащая из этой груды рукоять меча. Самая обычная, крестообразная, вот только в нее оказался вставлен, такой знакомый, кристалл. У меня в сумке с полсотни таких лежит результат мародерки по каютам центра. Взглядом спросив разрешения, я вытянул клинок из кучи металлолома. Вытянул и обомлел. Одноручный меч немного непривычной формы, чуть сужающийся у пятки и также немного расширяющийся к концу лезвия, с корзинчатой, шотландской гардой. Меч заворожил своей красотой и какой-то грацией. Я провернул клинок че руке, проверяя баланс. Идеально. Одно плохо, меч явно старый, хотя на лезвии ни одной зазубрины, весь покрыт каким-то нагаром, лишь кое-где виднеются сине-фиолетовые пятна. «Сколько хочешь за это?» — спросил я у кузнеца. «Господин, это никудышное оружие. Слишком тонкий и легкий. Да и железо, дрянь. Видать, в пожаре побывал, видите, железо посинело, перекалился. Для боя не годен. А откуда он у тебя?» Немного замявшись, кузнец все же ответил. «Пираты, с полуночных островов, на перековку, весом продали. А я не посмотрел, даже на гвозди негодное железо. Разве что на крючки перековать, да рыбакам продать. Те купят, да мороки много, а толку мало. Ясно. Так сколько? Эх, кузнец, кузнец, ничего-то ты не понимаешь. Это ведь чистый мифрил, чтобы он в огне накалился, его надо в жерло вулкана скинуть. А нагар, так это от ножен, наверное, что-то кожаное, с деревянными да костяными вставками было. Господин, я вас предупредил. Если не передумаете, то только за вес возьму, 5 серебрушек. Я быстро отсчитал требуемую сумму, даже торговаться не стал. Вот и еще один экспонат в моей коллекции. Настроение сразу чуть поднялось. А где этих пиратов найти-то можно? Кузнец сразу как-то подобрался, а потом просиял. Так вам, господин, меч знаком. Наверное, ваш сродственник какой, его бывший хозяин. А пираты, так здесь где-то ходят. Это они тут, честные торговцы, а в море. Кузнец махнул рукой. Их судно, 4-мачтовый барк, стоит у пирса. Корпус темно-зеленого цвета с красными полосами. На баке, перед фок-мачтой стоит катапульта. Он там такой один. Господин, не связывались бы вы с ними. Я же вижу, вы хороший человек, а погибнув, вы мертвых не вернете, да и не отомстите. Я не собираюсь никому мстить. Просто интересно, где куют такие мечи? Сказал я на прощание кузнецу и направился к выходу. Самое смешное, что кузнецу я сказал чистую правду, мне и на самом деле интересно, где и как, а самое главное, кто кует мечи из мифрила, да еще и вставляет в рукоять кристаллы, изготовленные 1000 лет назад. И дело тут не в простом любопытстве, а в точном расчете. Та часть центра, что восстановили существа и где я провел несколько месяцев, была штатно отстыкована во время нападения, но это не помешало ей громыхнуться на планету. Небольшая часть огромной станции, чуть больше 10%, и та не минула внимания агрессора. Так что же тогда произошло с оставшейся, более крупной частью? Она все еще, в виде обломков, кружится где-то на орбите. А может быть, точно так же погребена под миллионами тонн породы и почвы, а может быть, над ней уже давно возвышается вековой лес, или пустыня, или она нашла упокоение на дне океана, или стала источником металлов и таких вот кристаллов для предприимчивых ремесленников, которые разбирают ее, не понимая, что именно, попало им в руки. Теперь я уже целенаправленно устроил чес по всем оружейным лавкам и кузням, подходил ко всем торговцам и ювелирам, где был шанс встретить кристаллы. А удача мне улыбнулась совсем не там, где я ожидал. В эту мелкую лавочку я забрел совершенно случайно, да и ее ассортимент был совсем не тот, что меня интересовал. Здесь торговали тканями и чуток готовой одеждой. Зачем я зашел, не знаю, не иначе как само провидение меня сюда завело. Среди тюков с материей, среди грубой мешковины и цветного шелка, меня привлекло ярко-оранжевое пятно. Таких ярких и сочных красок тут еще не знают, поэтому я и взял в руки заинтересовавшую меня тряпку. Вот тена, комбинезон. Я внимательно осмотрел комбез, в поисках швов. Их не было, вообще ни одного. Высокий стоячий ворот, намного толще и плотнее остального, такие же манжеты на руках и ногах. Очень, знаете ли, знакомая вещичка, с десяток таких же, только серебристых и более качественных, что ли, у меня сейчас в сумке лежит. Я смотрю, господин знаток и ценитель. Нарисовался торгаш. Берите, господин, берите, не пожалеете. Очень качественная ткань, не пропускает воду и дышится в этом костюме очень легко и свободно. Ее не берет нож и огонь не оставляет никаких следов. В этом костюме никогда не бывает ни жарко, ни холодно. Откуда он? О, господин, я, ваш жалкий слуга, привез его очень издалека. Там бродят двухголовые дикари и страшные монстры. Мне чудом удалось выжить, а все мои спутники погибли в страшных мучениях. Врет ведь, торгаш несчастный, зато как складно, местные слушали бы, затаив дыхание. Меня не интересуют твои сказки. Торгаш, я тебя спросил, откуда у тебя это? Не заставляй меня повторять вопрос еще раз, а то я могу расстроиться. Мило улыбаясь и поигрывая кинжалом, сказал я: видят светлые боги, я говорю правду. Ты начинаешь меня злить, торгаш. С кого ты снял эту одежду? А может быть, мне позвать стражу и обвинить тебя в убийстве моего родственника? Я дворянин, одним кнутом ты не отделаешься, а наш палач, он почему-то очень не любит грабителей и убийц. Ваша милость, не берите грех на душу. Я купил эту одежду в столице, у королевских стражников, за 20 золотых, но вам готов уступить за 15. Похоже, что натуру не переделаешь, ведь боится, да дрожи в коленях боится, а все равно пытается нажиться. Вот ведь жук, мне обноски не нужны. Имя, Кайша, ваша милость, имя вашего недостойного слуги, Кайша. Да не твое имя, идиот, имя стражника, у которого ты это купил. И смотри у меня, Кайша, не дай тебе боги соврать, четвертование, тебе покажется ласками прекрасной девы, по сравнению с тем, что я с тобой сделаю. Сержант королевской стражи Клейн, ваша милость, его в столице все знают, он начальник охраны восточных ворот. Ладно, живи, пока, Кайша. Но помни, если соврал, то я тебя и на дне морском найду. С ярмарки я уходил уже не такой злой, как пришел. У меня появилась небольшая ниточка, осталось только за нее потянуть. Не зря я проторчал в этой дыре столько времени, теперь я знаю, где искать следы оставшейся части центра. Следующие 2 дня я просто ходил по полю, где раскинулась ярмарка, смотрел на товары, где-то приценивался, где-то что-то покупал, где по мелочи, а где и чуть ли не оптом. По крайней мере, несколько бочонков очень хорошего вина, всяких мясных деликатесов, около центнера, всяких разных приправ, и зерен, чего-то подозрительно похожего на земной кофе я понабрал. Ну и так, опять же по мелочи, круп, шелковых тканей, пару изящных ювелирных изделий, в общем много чего, нужного и ненужного. Но на себе мне все это не таскать, а в моей сумке места много, я туда всю ярмарку смог бы запихать, при желании. Но все же, большую часть времени я уделил бухте и стоявшим там кораблям. Я искал попутный борт до столицы, по суше слишком уж далеко и долго, учитывая местные скорости, осветить свои амфибии мне очень не хочется, мало ли кто заметит, пойдут еще всякие слухи. Да и управляю я ими не очень уверенно, чего-то там у меня нет, какого-то модуля, а где его взять, ни я, ни существа, ни алия, не знаем. Визгливый звук какой-то трубы застал меня именно на пирсе, Возле пиратского барка, я все же рискнул пообщаться с его капитаном, но пока не срослось. Едва раздался этот донельзя противный звук, вся жизнь на пирсе на миг замерла, а потом народ ломанулся куда-то в сторону центральной площади города. Я ухватил какого-то пацана за рукав ветхой рубахи. «Эй, малец, что случилось?» «Так, это, господин, ведьму поймали. На площади столб ставит», — скороговоркой проговорил пацан и как-то так неуловимо выкрутился из моих рук и припустил в ту же сторону, что и весь народ.